Веселая вечеринка. Часть первая. Старуха Агафья успела уже убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучер все еще томился, ожидая возвращения барина. «Скоро 11», — ворчала Агафья, вытирая толстые обнаженные по локоть руки и глядя из-под лобья на тоскующего парня. «Другой бы матери помог, коли время вышло, а мой только на вечерины ходить умеет, да новые сапоги трепать. И в кого такой вышел? Ведь уродит же Господь!» Ванюшка молчал, хотя речь была направлена прямо против него, так как он как раз приходился Агафье родным сыном. Но ему было не до разговоров. Сегодня Танька, горничная земского начальника, устраивает бал. На балу будет только что выслуживший свой срок солдат Марковкин. Он хочет Таньку сватать, и все знают, что Ванюшка давно решил перешибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъедет солдат с поломанными ребрами. Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая новые сапоги. Его белокурые волосы лоснятся от масла. Под воротником голубой сатиновой рубашки красуется ярко-розовый муаровый бант. И это сочетание цветов во вкусе мадам Помпадур придает удивительно глупый вид его толстому, безусому и безбровому лицу. «И куда пойдешь на ночь глядя?» — ворчит мать, гремя посудой. «Угощение все равно уж все съедено. Теперь парни, верно, уж драться начали, только даром шею намнут. Раньше 12 барин от лесничего не вернется. Пока лошадь уберешь, вот и первый час». Сын молча вздыхает. «Чего молчишь-то? Ты вон ленту муаровую у матери выпросил. А ты думал ли, чего эта лента матери стоила? Я ее, может, к причастию надеть и тоже лела, но смертное платье берегла. Барышня покойница дарила, не знала, видно, что ты в ней на вечеринках, как лошадь, ржать будешь». Снова молчаливый вздох. «Думаешь, ленту напялил, так за тебя Танька замуж пойдет? Нет, парень, не нашему носу рябину клевать. Это ягода нежная. Марковкин-то почище тебя». «Еще ничего не известно», — загадочно разинув рот, ухмыльнулся Ванюшка. «Как неизвестно?» — обрадовалась Агафья, что ей, наконец, удалось вызвать сына на приятную беседу. «Все отлично известно. Ничего у тебя нету. И в кучеренках-то тебя держат потому, что мать жалеют. Не век же мне тоже в кухарках быть. Скоро ноги протяну. Без меня дня не останешься».